Тогда девушка, столь же развязная, сколь прекрасная, «Уходи», — отвечает, — «уходи подальше от моего огня, ведь если малейшая искра моя тебя зажжет, сгоришь дотла. Тогда кроме меня никто твоего огня не угасит, а ведь я не только кастрюли, но и ложе сладко трясти умею». Сказав это, она на меня посмотрела и рассмеялась. Но я не раньше ушел, чем осмотрев ее всю. Но что говорить о подробностях? И в обществе, и в домашних забавах меня одно всегда интересовало — лицо и волосы. Причина такого моего предпочтения ясна и понятна. Ведь видная эта часть тела всегда открыта и первая представляется взором людей. И чем для остального тела служат расцвеченные веселым узором одежды, тем для лица — волосы, природное украшение. Наконец, многие, чтобы доказать свое расположение, последние одежды сбрасывают, являя нагую красоту, предпочитая розовый цвет кожи золоченым одеждам. Но если бы, ужасное предположение, да сохранят боги от его осуществления, если бы у прекраснейших женщин снять волосы с головы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшее, морем рожденное, волнами ласкаемое, пусть, говорю, будет самой Венерой хором грации сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, кинамоном благоухающая, бальзам источающая, если плешиво будет, даже вулкану своему понравиться не сможет. Что в самом деле дает волосам милый цвет и лучезарит их сверкающим блеском? Что блистают навстречу солнцу или отливаются спокойно и меняют свой вид с разнообразным очарованием. Что же скажешь, когда у волос цвет приятный, и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощные они испускают сверканье, или спокойный отблеск, и изменяют свой вид сообразно различному, но всегда для них благоприятному освещению, то златом пламенея, погружаются в нежную медвянную тень, то вороньей чернотою соперничая с темно-лазурным оперением голубиных горлышек, или когда аравийскими смолами умощенные, острыми зубьями гребни по-тонкому разделенные и собранные назад, они привлекают взор любовника и наподобие зеркала отражают его изображение еще приятнейшим. Что скажешь, когда, сжатые в множество кос, они громоздятся на макушке или широкой волною откинутые покоятся за спиной? Одним словом, шевелюра имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина ни оделась, чем бы на свете она ни разукрасилась, если она не радеет о прическе, убранной назваться не может. Но Фатиде незамысловатый убор, а естественный беспорядок волос придавал прелесть, так как пышные локоны ее, слегка распущенные и свисающие с затылка, откуда они располагались по обе стороны щек вроде природной волнообразной бахромы, чуть-чуть завивающиеся на концах, на самой макушке были стянуты узлом. Дольше не смог я выдерживать такой муки жгучего вожделения, а, приникнув к ней в том месте, откуда волосы у нее зачесаны были на самую макушку, сладчайший поцелуй напечатлел. Тут она обернулась ко мне, искоса взглянув на меня лукавым взором, говорит: «Эй, ты школьник, за кисло-сладкую закуску хватаешься, смотри, как бы, объевшись медом, горечи и желчи не нажить». «Что за беда, — говорю, — моя радость? Когда я до того дошел, что за один поцелуйчик готов изжариться, растянувшись на этом огне, и с этими словами, еще крепче ее обняв, принялся целовать. И к ней, уже по-братски разделяющей со мною равную степень одинаковой страсти в любви, уже упоенный, судя по благовонному дыханию полуоткрытого рта, по ответным ударам сладостного языка, близким к концу вожделением, «Погибаю», — воскликнул я, — «и погиб уже совершенно, если ты не придешь на помощь». На это она, опять меня поцеловав, говорит: «Успокойся. Меня тебе отдало взаимное желание, и завершение нашей страсти откладывается ненадолго. Чуть смеркнется, я приду к тебе в спальню. Теперь уходи и соберись силами. Я всю ночь напролет, ведь буду с тобой бороться крепко от души». Без конца обмениваясь такими и тому подобными словами, мы, наконец, разошлись. как только наступил полдень. Берена в гостиниц мне прислала отличную свинью, пяток курочек и бочонок превосходного старого вина. Я кликнул тогда Фатиду и говорю: «Вот к тому и Либер прибыл, оруженосец и уговорщик Венеры. Сегодня же все это вино и выпьем, чтобы оно заставило исчезнуть стыдливую немочь и силу веселую придало страсти. Ведь на Венерином корабле один провиант требуется, чтобы на бессонную ночь в лампе достаточно было масла, в чаше вина». Остаток дня посвящен был бане и, наконец, ужину. Так как по приглашению доброго Милона я разделил с ним его изысканную трапезу, стараясь, памятуя наставление Берены, как можно реже попадаться на глаза его супруги и потому отвращая свои взгляды от ее лица, как будто от страшного Авернского адского озера. Но, наблюдая без устали за прислуживающей Фатидой, я уже несколько приободрился. Как вдруг Памфила, взглянув на зажженную лампу, говорит: «Какой сильный ливень будет завтра?» И на вопрос мужа, откуда это ей известно, отвечает, что эта лампа ей предсказала. На эти слова Милон, расхохотавшись, говорит: «Великую Сивиллу мы держим в этой лампе, что с высоты своей подставки наблюдает за всеми небесными делами и за самим солнцем». Тут я вступил в разговор и заявляю: «В этом и состоят первые признаки любого предвидения. Нет ничего удивительного, что этот скромный, зажженный человеческими руками огонечек, который, тем не менее, есть частица того большого небесного светила или родственного ему, что взойдет сейчас на вершину эфира, обладает способностью божественного провидения и может знать их состояние и возвещать нам об этом. Да вот и теперь у нас в Коринфе гостит проездом некий халдей, который своими удивительными ответами весь город сводит с ума и за известную плату кому угодно открывает тайну судьбы, в какой день вернее всего заключать браки, в какой крепче всего постройки закладывать, какой торговым сделкам сподручней, какой для путешествия по суху удобнее, какой для плавания благоприятнее. Когда я, наконец, задал ему вопрос, что случится со мною в этом странствии, он насказал много удивительнейших и разнообразных вещей. Сказал, что и слава цветущая меня ожидает, и великие приключения невероятные, которым трудно будет верить и в устной передаче, и в письменной. Ухмыльнувшись на это, Милон говорит: «А какой с виду этот халдей и как его звать?» «Длинный», — отвечаю. «Черноватенький. Диофан по имени». «Он самый», — воскликнул, — «никто, как он. Он и у нас подобным же образом многое многим предсказывал за немалые деньги, и больше того, достиг же уже высшей платы, впал несчастный в убожество, даже, можно сказать, в ничтожество». В один прекрасный день, когда, окруженный тесным кольцом народа, давал он предсказания, в кружок стоявшим подошел к нему некий купец по имени Кердон, желая узнать день, благоприятный для отплытия. Тот ему уже день указал, уже кошелек появился на сцену, денежки высыпали, отсчитали сотню динариев, условленную плату за предсказание, как вдруг сзади протискивается какой-то молодой человек приличного вида, схватывает его за полу, а когда тот обернулся, обнимает его и крепко-накрепко целует. А тот, ответив на его поцелуй, усадил рядом с собой и, ошеломленный неожиданностью встречи, забыв о торговой сделке, которую совершил, говорит ему: «Что же ты так поздно приходишь, долгожданный?» А тот другой отвечает на это: «Как раз с наступлением вечера. Ты лучше, братец, расскажи мне, каким образом держал ты путь морем и сушей с тех пор, как ты поспешно отплыл с острова Евбей». На это Диофан, этот халдей доблестный, но не твердый в разуме, говорит: «Врагам и неприятелям всем нашим пожелал бы я такого сурового, поистине Улиссового странствия. Ведь корабль наш, на котором мы плыли, потрепавшись от разных вихрей и бурь, потерял, к несчастью, оба кормила, натолкнувшись на передовую гряду противоположного берега, быстро пошел ко дну, так что мы, потеряв все, едва выплыли. Что было сбережено у нас благодаря ли состраданию незнакомых людей или благосклонности друзей, все это попало в разбойничьи руки, а брат мой единственный, Орегнот, вздумавший противостоять их наглости, на глазах у меня, бедняга, был зарезан. Пока он вел этот плачевный рассказ, купец этот, Кердон, забрав свои деньги, предназначавшиеся в уплату за предсказание, ушел прочь. И только тогда Диофан, очнувшись, понял, какой своим неблагоразумием дал он промах, когда, наконец, увидел, что мы все кругом стоящие разразились громким хохотом. «Но тебе, конечно, господин Луций, одному из всех халдей этот сказал правду. Да будешь ты счастлив, и путь твой да будет благополучен».